На самом деле, летом 56-го года дела у англичан пошли все хуже и хуже. Во время операции «Удачливый Альфонс» за один день погибло больше английских солдат, чем в любой другой операции, проведенной за 4 года конфликт. Насилие достигло своей наивысшей точки в черном ноябре 56-го года, в котором имели место 2500 насильственных действий, в результате которых было свыше 200 погибших. Это привело к новому наступлению на Эока под руководством разведки, которая, наконец, увенчалась рядом успехов для англичан. Среди применяемой тактики была такая. Кью-патрули, состоявшие из перевербованных партизан Эока и настроенных против Эока-греков-киприотов, входили в деревню, притворяясь партизанами, спасающимися от английских войск, и просили связать их с теми, кто предоставит им убежище. Как мы уже видели, англичане использовали Кью-патрули в Палестине, которые были аналогичны SEP в Малайе и группам противодействия в Кении, и все же британские силы безопасности на Кипре, по-видимому, не обратили внимания на эти прецеденты и вместо этого заново открывали для себя эту тактику по своей инициативе. За 6 месяцев Кью-патрули на Кипре получили информацию, которая привела к смерти или захвату приблизительно 35 членов ЭОКа и выявлению 60 единиц оружия. Среди членов ЭОКа они выявили 20 священников и 6 полицейских. Только в марте 67 года были раскрыты 30 опорных баз ЭОКа, 22 партизана из руководящего состава были захвачены или убиты, среди них заместитель Гривоса Грегори Авксентию, который был убит после 8-часовой перестрелки. И все же неуловимого Гривоса нигде не могли найти. В результате отчаянных попыток обнаружить его местонахождение, некоторые английские следователи прибегали к физическим пыткам. Били пленных металлическими цепями, за что их стали называть «палачами Ее Величества». И хотя точные цифры установить невозможно, известно, что по крайней мере 6 человек были убиты во время допросов англичанами на Кипре, а другие были застрелены при попытке к бегству. Информаторов в масках, нелестно называемых «гадинами в капюшонах», англичане использовали для установления личности партизан Эока, когда подозреваемые попадались во время облав. Как и в Кении, у этой системы имелись очевидные недостатки, так как она позволяла информаторам вымещать свои личные обиды, тогда как обвиняемые не могли видеть лиц своих обвинителей. Макариус не ошибся, когда сказал, что на Кипре нужно поставить памятник губернатору Хардингу, так как он более чем кто-либо другой поддерживал дух сопротивления эллинов. Когда Хардинга позднее спросили, как обращались с пленными после поимки, он ответил со всей прямотой. «Что касается дурного обращения, грубого обращения при задержании, я думаю, это то, что случается неизбежно. В конце концов, если у вас есть войска или полиция, которые заняты в антитеррористической операции и видели, как в бою умирают их товарищи, то когда они берут в плен противника, несущего за это ответственность, то с ним и должны обращаться жестко, и это совершенно естественно, и это вы не можете регламентировать. Не думаю, что так происходило в достаточно серьезной степени на Кипре, но, безусловно, были случаи, когда с пленным бойцом Эока обращались весьма жестко во время задержания, и это совершенно естественно и, на мой взгляд, приемлемо». Откровенные рассказы о пытках были частью гораздо более широкой картины того, как английские войска настраивали против себя жителей острова. В ходу были рассказы, вероятно, правдивые, о солдатах, которые бессмысленно опорожняли мешки деревенских жителей с зерном, выливали оливковое масло, высыпали на землю овощи и фрукты. Поразительно, насколько они не сумели извлечь урок из ситуации в Малайе о том, как важно завоевывать сердца и умы в ходе подавления восстания. Весть о том, что англичане применяют на Кипре пытки, вскоре привлекла внимание неутомимых членов парламента от лейбористской партии Барбары Кассел и Фенера Брокуэ, откровенных защитников движений за колониальную независимость и влиятельных борцов за права человека. В 1958 году эти двое отправились на Кипр, где Кассел встретилась с самим Макариусом, который к тому времени был отпущен из ссылки. Однако, очевидно, она стала мишенью незаконной операции. Материал, который она собрала во время своей поездки, и записи, которые она сделала, были изъяты из ее багажа неустановленными лицами, сфотографированы и отправлены телеграфом в Лондон, прежде чем она туда вернулась, став предупреждением правительству Макмиллана о том, что она собирается выступить с критикой. После смерти своего заместителя Грегори Авксентио Гривас согласился на перемирие, а в обмен на это был освобожден Макариус из плена на Сейшелах. Он вернулся на Кипр на британском судне с подходящим названием «Олимпийский громовержец» и ехал через Афины, где был вынужден, вероятно, намеренно остановиться в гостинице «Гранд Бретань». Необходимость примирить противоречащие друг другу требования греческих и турецких киприотов означало, что переговоры между британским правительством, Макариусом и представителями турецкого населения острова шли черепашьим шагом. В биографии Дика Уайта говорится, что во время переговоров англичане шантажировали Макариуса информацией, полученной от SIS, о его гомосексуальных наклонностях. Однако в имеющихся в широком доступе документах британской разведки или каком-либо другом источнике нет ничего в подтверждение этого. В декабре 1957 года был назначен новый губернатор сэр Хью Фут. Прозванный среди своих друзей М, Фут был братом члена парламента от лейбористской партии с левыми убеждениями Майкла Фута и, очевидно, сам имел уклон влево. У него была долгая и выдающаяся карьера колониального чиновника, и он оказался более подходящей кандидатурой для нахождения политического решения кипрского вопроса, чем фельдмаршал Хардинг. Эта задача, однако, была чрезвычайно трудной даже для него. Его жена, леди Сильвия, позднее вспоминала, что когда они прибыли на Кипр, то были потрясены, обнаружив, что британские гражданские лица живут там в осаде. Они были вынуждены жить под защитой заборов из колючей проволоки и мешков с песком, часовых и сторожевых вышек. После своего прибытия Фут объявил: «Нашей самой слабой стороной всегда была разведка, и наши усилия в борьбе с ИОКа не могут быть полностью эффективными до тех пор, пока все разведслужбы не будут работать дружно под более качественным центральным руководством». Чтобы помочь исправить ситуацию, в октябре 1958 года он отправил личную просьбу генеральному директору Ми-5 Роджеру Холлису. Фут стал хорошо разбираться в операциях Ми-5 в колониях, когда был губернатором на Ямайке, прислать офицера высокого класса для исследовательской работы, который должен был сопоставлять и оценивать всю имеющуюся разведывательную информацию с целью поимки Гривоса и остальных членов руководства ИОКа. В ответ Холлис прислал на Кипр в командировку на 6 месяцев Билла Мегана, который сделал карьеру и стал начальником зарубежного отдела И в Ми-5. Меган приступил к подробному изучению Гривоса, так как не делал ни один сотрудник британской разведки до него, и его усилия вскоре начали давать результат. В ходе операции «Солнечный свет» в феврале 1959 года Гривас был выслежен до района Никосии, где силы безопасности надеялись его арестовать с помощью группы захвата. Этот успех произошел во многом благодаря Мегану и новому офицеру связи Ми-5 по вопросам безопасности Филиппу Кирби Грину вместе с молодым офицером из технического отдела Ми-5 Питером Райтом, который помог выследить Гривоса, используя радиосигнал. Новый начальник разведки Джон Прендергаст, только что прибывший из Кении, позднее он перебрался в Аден и Гонконг, тоже поставил перед собой личную цель – обнаружить местонахождение и уничтожить Гривас. И когда сеть британской разведки уже смыкалась над головой Гриваса, события их опередили. В том же месяце в Ланкастер-хаус в Лондоне начались напряженные переговоры о будущем Кипра. Однажды за ужином Гарольд Макмиллан спросил министра иностранных дел Греции Ангелоса Авероффа, как, по его мнению, поимка Гривоса повлияет на ситуацию на острове. Авероф ответил, что переговоры закончатся неудачей, и потекут реки крови. Поэтому позже, в этот же вечер, Макмиллан дал указание, чтобы Гриваса не трогали в его убежище. В конечном счете, в марте 59 года британский патруль нашел его в мужском монастыре в горах Троодос, в котором было множество тайных комнат и пристроек. Он спал в келье, находившейся под кухонной раковиной, и лишь две женщины-связные знали о его местонахождении. Так как Макмиллан распорядился, чтобы Гриваса не трогали, шкура партизанского вождя была спасена, и в феврале 59 года на конференции в Ланкастер-хаус было принято решение о создании независимого Кипра с греческим президентом Макариос, турецким вице-президентом и палатой представителей, в которой было бы 70% греков и 30% турок. Права меньшинства турецких киприотов были, по крайней мере, теоретически защищены новой конституцией республики. Хотя дальнейшие события на острове покажут, что это не так. Как это было и в других недавно обретших независимость колониях, кипрское правительство согласилось, чтобы после получения островом независимости на нем появился офицер связи по вопросам обороны от Ми-5, приданный британскому военному гарнизону в Эпископи. Поэтому и по вопросам обороны, а не безопасности. Горькая ирония всей операции англичан по подавлению восстания на Кипре состояла в том, что ужасная партизанская война за Энозис, инспирируемая Афинами, на самом деле закончилась получением Кипром независимости не только от Великобритании, но и от Греции. Макариос предпочел международный статус для Кипра провинциальному. В результате много жизней было положено фактически за мираж под названием Энозис с Грецией. В 1954 году министр по делам колоний Генри Хопкинсон вызвал испуг в палате общин, когда туда просочилось его мнение о том, что есть территории вроде Кипра, которые никогда не получат независимость от Великобритании. С одной стороны, его заявление было совершенно ошибочно. Великобритания отказалась от контроля над Кипром 6 лет спустя. С другой, Хопкинсон был не так далек от истины, как можно было подумать. Во время переговоров о независимости острова в начале 59 года в Ланкастер-хаус правительство Великобритании жестко торговалось, пока не добилось желаемого результата – сохранить стратегические права на две базы на Кипре, которые должны были продолжать оставаться решающими аванпостами до конца Холодной войны. Британская делегация на переговорах, которую возглавлял Джулиан Амери, заместитель министра по делам колоний, начала со странной заявки на 400 квадратных миль территории острова, хотя они в конечном счете договорились о 99 квадратных милях, на которых располагались две так называемые территории суверенных баз. Такое положение дел существует и поныне. Первой базой была база королевских ВВС в Пергамосе, 43 акра местности, который стал огромным лагерем центра правительственной связи. Его большая территория, уставленная палатками, вместила свыше 1000 служащих радиотехнической разведки, переведенных из английских баз в Сарафанде, Палестина, Гелиополисе, Египет и Хабании, Ирак, откуда Великобритания была вынуждена уйти в послевоенные годы. Второй базой была самая крупная английская база радиотехнической разведки на Кипре, настолько разросшаяся, что стала покушаться на муниципальные земли самой Фамагусты. Когда Макариос заявил протест, центр правительственной связи согласился, что база может немного отодвинуться без серьезного ущерба для своей деятельности. Вашингтон, как и Лондон, счел, что Кипр будет ему полезен, и Агентство национальной безопасности вместе с СРУ финансировало многие самые важные радиотехнические мероприятия на острове. Как и в случае с британской Гвианой, это был поразительный пример того, как США поддерживали остатки Британской империи, когда это было нужно для ведения холодной войны. На самом деле сбор радиотехнической информации был настолько важен для Запада, что он помогал становлению международных отношений с Кипром. Хвост радиотехнической разведки двигал собакой, политикой. 1963 году, столкнувшись с растущим межобщинным насилием между греческим и турецким населением острова, новый британский премьер-министр сэр Алек Дуглас Хоум задал вопрос, действительно ли в Великобритании нужны тамошние базы. Министр обороны Питер Торникрофт сказал выразительное «да» и объяснил, что на Кипре размещены самые важные станции радиотехнической разведки, а также авиабаза, с которой осуществляются специальные разведывательные полеты. Торникрофт сказал, что в то время, как большая часть других мероприятий может быть перемещена в другое место, мы считаем, что радиотехническое оборудование не может быть в равной степени удобно расположено в другом месте. 10 лет спустя, в 1974 году, столкнувшись с финансовым кризисом, правительство Великобритании официально решило уйти со своих баз на Кипре, чтобы сэкономить деньги. За несколько дней Вашингтон убедил Лондон, что это решение неприемлемо, и англичане должны там остаться. Причина была проста. Радиотехнические базы на Кипре, которые давали возможность Америке прослушивать эфир Ближнего Востока, были незаменимы. В 2013 году, почти через 40 лет после принятия правительством Великобритании решения уйти с баз, они все еще находятся на острове и значительно выросли в размерах.